кабинет окружного прокурора Спейд впустил долговязый юнец с отопыренными ушами. Спейд вошел, улыбаясь. «Привет, Брайан!» Окружной прокурор Брайан встал и протянул ему через стол руку. Это был блондин среднего роста и обычной комплекции, лет 45, с нагловатым взглядом голубых глаз, смотревших сквозь пенсне на черном шнурке, с большим ораторским ртом и ямочкой на широком подбородке. Он ответил на приветствие голосом, полным внутренней силы и уверенности. «Здравствуй, Спейд!» Они пожали друг другу руки и сели. Окружной прокурор нажал на одну из четырех розовых кнопок на своем столе, сказал появившемуся в дверях долговязому юнцу: «Попроси ко мне мистера Томаса и мистера Хилли». А потом, откинувшись в кресле, добродушно заметил, обращаясь к Спейду: «У тебя вроде с полицией не лады». Спейд небрежно махнул правой рукой. «Ничего серьезного. У Дэнди нервишки разгулялись». Дверь открылась, и вошли двое. Один, которому Спейд сказал «Привет, Томас», был крепкий, загорелый 30-летний мужчина, неряшливо одетый и растрепанный. Он похлопал Спейда по плечу веснушчатой рукой, спросил «Как жизнь?» и сел рядом. Второй человек был моложе и невыразительнее. Он сел подаль, пристроив на коленке стенографический блокнот и держа наготове зеленый карандаш. Спейд бросил на него быстрый взгляд, хмыкнул и спросил Брайана: «Все, что я скажу, будет против меня же и использовано?» Окружной прокурор улыбнулся. «Осторожность никогда не помешает». Он снял пенсне, посмотрел на него и снова водрузил на нос. Подняв глаза на Спейда, спросил: «Кто убил Терсби?» Спейд ответил: «Не знаю». Брайан подергал черный шнурок от пенсне и сказал многозначительно: «Возможно, ты и не знаешь, но ведь наверняка можешь сделать удачное предположение». «Могу, но не буду». Брови окружного прокурора полезли вверх. «Не буду», — повторил Спейд невозмутимо. «Удачно будет моя догадка или нет, не имеет значения. Миссис Спейд не рожала кретинов, которые стали бы строить догадки в присутствии окружного прокурора, его заместителя и стенографиста». «Почему бы тебе и не поделиться с нами своими догадками, если, конечно, тебе нечего скрывать?» «Каждому, — мягко ответил Спейд, — есть чего скрывать». «Что же ты скрываешь?» «Например, мои догадки». Окружной прокурор опустил глаза, потом снова посмотрел на Спейда, посадив пенсне поглубже на нос, сказал: «Если тебе не нравится, что здесь стенографист, я отошлю его. Я пригласил его исключительно ради удобства». «Мне он не мешает», — ответил Спейд. «Пусть он зафиксирует все мои показания, и я с удовольствием подпишу их». «Нам твоя подпись не нужна», — заверил его Брайан. — «Мне бы не хотелось, чтобы ты рассматривал нашу встречу как допрос. И, пожалуйста, не думай, что я хоть на миг поверил в теории, которые напридумывали полицейские». «Не поверил? Ничуть». Спейд вздохнул и закинул ногу за ногу. «Я очень рад». Он нащупал в карманах табак и бумагу. «А какая у тебя теория?» Брайан резко наклонился вперед, и глаза его заблестели, словно линзы пенсне. «Скажи мне, по чьей просьбе Арчер пас Терсби, и я скажу тебе, кто убил Терсби?» Спейд усмехнулся. «Ты, как и Дэнди, не там ищешь». «Ты меня неправильно понял, Спейд», — сказал Брайан, постукивая костяшками пальцев по столу. «Я не хочу сказать, что твой клиент убил Терсби сам или с помощью наемного убийцы, но я действительно утверждаю, что, зная твоего клиента, я достаточно скоро узнаю, кто убил Терсби». Спейд прикурил сигарету, вынул ее изо рта, выдохнул дым и проговорил озадаченно: «Что-то я не очень понимаю». «Не понимаешь? Тогда я поставлю вопрос иначе. Где Дикси Монахан?» Лицо Спейда сохранило озабоченное выражение. «И это не помогает», — сказал он. «Я все равно не понимаю». Окружной прокурор снял пенсне и потряс им в воздухе для пущей убедительности.